А когда опала, оказалось, что мы сидим в таверне. В той самой таверне, которую я в прошлое свое посещение сочла сном. И сейчас, словно не веря в то, что вижу, осторожно провела рукой по скатерти в красный квадратик, протянув ладонь, прикоснулась пальцами к солянке, второй солянке, третьей, шестой, восьмой, а перечниц в плетеном лукошке было больше. «Ройх!» В наступившей при нашем появлении невероятной тишине голос Даррена прозвучал оглушительно. «Мне с моей невестой вина и поесть. Сначала вино». Так как сидела я спиной к залу, осторожно повернулась, заметив, что перенеслись мы вместе с черными, украшенными позолотой стульями из дворца властителя ада, и увидела присутствующих. Буквально в двух шагах от меня сидели змеи-люды, чуть дальше какая-то неподдающаяся описанию нечисть с волчьими головами, и горгулы, ехидны, монстры, демоны, вампиры, оборотни, зеленомордые орки, пауки. «Всем приятного вечера», — поздоровалась я. «И вам кошмарных, следис», — ответили ближайшие ко мне змеи-люды. Остальные просто чуть склонили головы или морды. А потом в глубине зала, совсем одного печального и несчастного, я увидела жуткого змея, имя которого знала — Сагрус. Повернулась к лорду Илахару. Он сейчас как раз делал заказ спустившемуся с потолка Ройху. Я сказала трактирщику «доброго вечера», он кивнул и ответил: «Рад видеть вас снова, леди Сайрен». Понимая, что если просто встану и уйду, это будет невежливо, я протянула руку, коснулась ладони темного лорда, и едва он повернулся ко мне, извиняющийся прошептала: «Я на минутку». Лорд Илахар нахмурился, но сказать ничего не успел. Повторно извинившись, я поднялась и была остановлена хмурым: «Найриша, если ты в дамскую комнату, то я туда первым войду». С искренним недоумением, посмотрев на Даррена, я отрицательно мотнула головой и поспешила к Сагрусу, по пути раскланиваясь со всеми присутствующими, которые почему-то пристально следили за каждым моим шагом. И вот едва до столика со змеем оставалось не более пяти шагов, какой-то черный, покрытый хитином монстр с алыми провалами глаз внезапно преградил мне дорогу и жутким замогильным голосом прорычал: «Искренне не советую, леди. Этот...» — кивок на змея. «Из самого мрака. Это высшая степень опасности». Что ж, с содроганием улыбнувшись тому, кого я лично боялась гораздо больше шипастого, ползучего гада, тихо возразила: «Благодарю за заботу, но мы близко знакомы с уважаемым Сагрусом». Черное тело монстра приобрело серовато-зеленоватый оттенок, и он отступил, освобождая путь. Еще раз улыбнувшись ему с благодарностью, действительно, такая забота была приятна, я подошла к столику, овитому могучим телом змея, и тихо спросила: «Сагрус, вы в порядке?» Змей дрогнул, его шипы внезапно стали больше и острее, но, повернув голову и увидев меня, монстр расслабился, шипы исчезли и вовсе, и, криво ухмыльнувшись, Сагрус прошипел: «Леди Сайрен, какая встреча! Сбежали, да?» Но затем, глянув в ту сторону, откуда я пришла, выдохнул и уже без иронии: «Нет, не сбежали. Ну и слава песне, а то ему и так плохо. А если вас потеряет, точно не переживет. Присядете?» «Нет, спасибо». Змей кивнул, вновь расстроенно сгорбился и положил огромную голову на крышку стола. Стол заскрипел от тяжести. «У вас что-то случилось?» Я подошла ближе. Сагрус не ответил, но взгляд его сделался совсем печальным. Мне стало его так жаль, и не знаю почему, но протянув руку, я осторожно погладила змея по голове. В таверне раздался единый испуганный выдох. Я с перепугу застыла, а Сагрус, блаженно прикрыв глаза, протяжно попросил: «И еще за ушком, пожалуйста». Почесав за едва заметным ухом, вновь погладила змея и спросила: «Вам уже лучше?» «Намного-с», — ответил тот. «Знаете, мне будет очень приятно, если вы присоединитесь к нам за обедом», — произнесла я, с некоторым сожалением убирая руку. Приоткрыв один глаз, Сагрус насмешливо воззрился на меня, после открыл второй, глянул, видимо, на лорда Илахара, хмыкнул и, вскинув голову, прошипел: «А можете сделать мне одолжение, леди Сайрен?» Я неуверенно кивнула. Сагрус широко улыбнулся, и от его улыбки отпрянуло несколько жителей хаоса. «Замечательно-с», — прошипел змей. «Попросите, пожалуйста, лорда Эллахара позволить мне обосноваться в школе искусства смерти». Пожав плечами, я развернулась, и, видя повсюду перепуганные лица, морды, рожицы, и, не зная, как назвать лицо тех, кто фактически был безликим, вместо лица зеленоватое сияние и только, я подошла к Даррену и услышала насмешливое: «Легко, но с тебя поцелуй». Условие ввело в ступор. Несколько секунд я просто потрясенно смотрела на темного лорда, и, сжалившись, Даррен изменил условие. «Выпиваешь бокал до дна и рассказываешь мне о своих ощущениях». Переведя взгляд с темного лорда на стол, я заметила, что, несмотря на принесенное Ройхом красное вино, там также находится замысловатая бутыль из светло-зеленого стекла, в которой сверкает и переливается золотое вино. Сверкает столь ярко, что мне очень захотелось его попробовать. Безумно захотелось. Но леди не демонстрирует своих желаний, и я сдержанно ответила: «Приемлемое условие, лорд Элахар». Он улыбнулся, затем повернулся к залу и приказал: «Ползи куда хотел, гад шипастый. Но учти, Хиарин доучивается без твоей помощи, сдает все экзамены, впаривает драконам сток сена, и только после этого». На меня вдруг налетело что-то громадное, сжало в мягких кольцах, и я услышала шипящее: «Спасибо! Спасибо, спасибо, милая девочка!» «Сагрус!» — прорычал лорд Элахар. Меня мгновенно отпустили, а сам монстр с самой счастливой ухмылкой провалился в пол таверны. И, собственно, исчез. А я осталась стоять под скептическим взглядом Даррена, который иронично поинтересовался: «Все, или еще кого-нибудь спасать будешь?» Молча огляделась. В трех столиках от нас вампир зажимал руку, пораненную о стол, видимо, когда он отшатнулся, испугавшись ползшего ко мне Сагруса. «Шикарно!» — язвительно воскликнул лорд Элахар. «Ты, да-да, ты, из рода жрущих днем и ночью!» Вампир прекратил зажимать рану, сверкнул глазами и с достоинством ответил: «Вагрос, клан дневных Эшгата!» «Я же и говорю, из рода жрущих днем и ночью. Вали сюда, неуемно гордый кандидат в трупы. Сюда, я сказал». Перепугавшись, вампир на негнущихся ногах, весь застывший от ужаса, приблизился. «Граблю ей протянул?» — мрачно скомандовал Даррен. «Не к ней, а ей. Не уловишь разницу, перейдешь в клан нежить тупоголовая». Несколько у мертвей, сидящих у двери, обиженно сверкнули мертвыми глазами. «А вы вообще свалили?» — рыкнул на них лорд Элахар. Задрожавший вампир протянул мне руку. Дрожащую. Укоризненно глянув на Даррена, молча зафиксировала локоть левой рукой, правую простерла над раной. Менее минуты, и кровотечение было остановлено. У вампира оказалась на редкость быстрая регенерация, и тело включилось в процесс исцеления мгновенно. Не прошло и минуты, как на руке вампира не осталось даже шрама. «Благодарю», — прохрипел он. «Не стоит, лорд». Я с трудом вспомнила его имя, но все же вспомнила. «Вагрос». На меня восхищенно посмотрели и ответили низкий поклон. «А теперь все вон», — мрачно произнес лорд Элахар. И менее чем за минуту вся таверна опустела. Правда, оказались выбиты оба окна, и дверь снесена напрочь, вместе с косяком и петлями. Свист горящего ветра хаоса ворвался в наполненное тишиной пространство, черный песок заструился по полу. «Найриш, ты сядешь?» — устало спросил Даррен. Я кивнула, но, вопреки этому жесту, как завороженная, направилась к двери. И, подойдя, замерла, потрясенно глядя на ало-багровое небо, простирающиеся до горизонта черные пески, уходящих, упрыгивающих, уползающих жителей ада. Я в аду. Небо покраснело, значит, скоро начнется миграция драконов. Даррен подошел и встал за моей спиной. Совсем рядом. И я, искренне благодарная ему за это, сделала крохотный шажок назад и прижалась к темному лорду. Несмотря ни на что, с ним я чувствовала себя спокойнее даже здесь. Да, сильные руки обвели мои плечи, крепко обнимая. «Миграция у драконов примечательная. Хочешь посмотреть?» Я прошептала «да». Правая ладонь Даррена скользнула чуть ниже, и вмиг изменившимся голосом он хрипло спросил: а промчаться по пустыне на Нахессе. Толком не зная, что это, я прошептала «Да». «М-м-м». Рука опускается еще ниже, туда, где прикосновение уже недопустимо правилами приличия. «А выйти за меня замуж?» «Нет». Почему-то на моих губах заиграла улыбка. «Коварная», — прошептал лорд Элохар. «У меня просьба всего одна. Назови меня по имени». Мягко вырвавшись из его объятий, прошла через опустевшую таверну, которой пауки поднимали столы и стулья, оброненные спешившими сбежать посетителями. Вернулась за столик, села. Мне галантно пододвинули стул. С самым хмурым видом устроились напротив. Стараясь не улыбаться, молча опустила руки в кисловатую ароматизированную воду, что принесли только для меня. Темный лорд поступил проще, позволив своим ладоням вспыхнуть огнем. И вот после того, как воду для мытья забрали, а я вытирала пальцы салфеткой, я и поинтересовалась. «Дарена, а что это за вино?» Он улыбнулся, пристально глядя на меня и откровенно смущая этим все понимающим мудрым взглядом с коварным прищуром, после потянулся к бутылке, взял ее, без какого-либо напряжения вытащил пробку и, разливая по бокалам, загадочно произнес. «Это особое вино, Найриша, и пьют его в особой компании. Знаешь, однажды я едва не совершил ошибку, предложив его... Впрочем, не имеет значения, я рад, что все случилось так, как случилось». Даррен поставил бутылку на стол, поднял свой бокал и напомнил. «Ты обещала выпить до дна и рассказать, что ощущаешь». Научный эксперимент уточнила, осторожно берясь за ножку бокала. Запах у вина был дурманящим, резким, свежим, сладким, ароматным, пьянящим и солнечным. Желание отпить хотя бы глоточек вмиг стало нестерпимым. «Наркотик?» «Найриша, ты уже дважды облизнула губы так, словно они вдруг пересохли. Что-то не так?» Вырвал меня из водоворота мыслей и ощущений голос лорда Элохара. «Вино!» — голос стал шепотом. «Наркотик?» «Нет», — в голосе послышалась насмешка. «Магия?» — задала я следующий вопрос. «Капелька эльфийской». Я не смотрела на Даррена, но могу поклясться, он улыбался. «Что ты ощущаешь?» И вопреки всем правилам приличия я ответила. «Сильное, непреодолимое, жгучее желание выпить. Хотя бы глоток. У меня от нетерпения дрожат ладони». «Почему же не пьешь?» И больше ни тени улыбки, голос был серьезен, как никогда. Все так же, глядя исключительно на бокал с переливающимся, сверкающим золотым вином, тихо ответила. Страх, недоверие, ощущение опасности и... Признаваться в этом не хотелось, но я все равно сказала. И больше всего я испугалась своих желаний и ощущений. Я никогда ничего подобного не испытывала. Желание, целитель способен подавить любое из своих желаний. Чувства. Леди держит чувства под железным контролем. А сейчас я... Запах вина сводил с ума окончательно. «За нас, Найриша!» С какой-то невероятной грустью произнес лорд Элохар. И едва я подняла взгляд на него, продолжил. «За тех, кому так страшно признаваться даже себе в собственных чувствах и желаниях». Я кивнула, закрыла глаза, сделала первый глоток и оказалась на краю бездны. На самом краю, настолько близко, что выскользнувшие из-под подошвы моих туфелек камешки рухнули вниз. Туда, где ревели голодные монстры. Ужас охватил, сковывая по рукам и ногам. Страх, равных которому не было. Но движение за моей спиной и сильные руки обвили талию, напомнив, что бояться мне нечего. Шаг в бездну, и темный шагнул со мной. Полет. Стремительный яркий полет над бездной, над миром, над черными песками, полет в небо, к звездам, туда, где разливались россыпью сияющие огни. Я распахнула глаза, потрясенно глядя на не менее изумленного Даррена. Сглотнув, темный хрипло попросил. «А давай без бездны и полетов над ней. Небо и звезды гарантирую, но...» Не слушая, вновь зажмурилась, делая второй глоток. И замерла от нахлынувших ощущений. Прикосновение его рук, жар дыхания, огонь, вспыхнувший в моей крови, истома, накатывающая волна за волной, свет, затопивший сознание, тьма, полет в бездну. «Дохлый гоблин!» — мрачно выругался Даррен. «Придется разобраться с бездной». Ничего не отвечая, я обняла бокал ладонями и, потянувшись медленно, наслаждаясь вкусом вина, сделала третий глоток. Золотое сияние разлилось по телу, снимая запреты, разбивая границы, уничтожая лед, словно сковавший меня. Счастье, такое безмерное, безбрежное счастье, тепло в душе, как было тогда на улицах разоренной Сарды, когда лорд Илахар, тогда еще совершенно незнакомый мне, вдруг обнял, пытаясь поддержать. Я стояла в его объятиях, с трудом сдерживая слезы, и, чувствуя, как уходит боль от потерь, тает страх за будущее, растворяется горечь сожаления по утраченному прошлому. Распахнула ресницы, мокрые от набежавших слез, и посмотрела на темного лорда так, как смотрела бы на дорогого мне человека, и не увидела больше ничего хищного и страшного в его облике. Нет, все осталось по-прежнему, и прямой мудрый взгляд с ироничным прищуром, и тонкие черты лица, выдающие в нем аристократа, и внушительный с горбинкой нос, и тонкие губы, и волевой подбородок. Но в то же время я смотрела на темного, точнее даже на демона, и отчетливо ощущала, как все быстрее бьется сердце. «Еще вина, Найриша?» — не отрывая глаз от меня, провокационно поинтересовался темный лорд. «Да», — я улыбнулась и добавила, — «Рен». Бутылка в руке демона дрогнула, но он удержал, потрясенно посмотрел на меня и вдруг неожиданно хрипло спросил. «Ты назвала меня по имени?» «Да», — моя улыбка стала шире. «Так значит, я тебе нравлюсь», — сделал выводы Даррен. Выводы показались мне не особо логичными, но все же я ответила. «Да». Кивнув, темный разлил вино по бокалам, а затем, чуть прищурив глаза, спросил. «Ты согласна стать моей женой, без всякого договора, условия которого ты нарушила и тому подобного?» С трудом сдержав смех, я весело ответила «Нет». Демон коварно улыбнулся и протянул. «Что ж, тогда первый вариант, выйдешь по договору. За тебя, любимая». И он отсулетовал мне бокалом. С опаской взяла свой, повторила жест темного и произнесла. «За вас, Рен, за вашу победу, за вашу доброту, за то, что вы спасли моего брата и остальных магов, за вашу готовность прийти на помощь, за свет в вашей темной душе, которому могли бы позавидовать и светлые. За вас, Даррен». Я сделала первый глоток, растворяясь в тепле, нежности, заботе, защите и чем-то удивительно постыдном. «Прелесть моя, мне все же непонятен момент с твоим «нет», — прерывая блаженство, произнес лорд Илахар. Я слегка приподняла ресницы, взглянула на него и вновь закрыла глаза, сделала второй глоток. Сердце забилось неистово, по телу прошелся жар, и я все же ответила вопросом. «Что именно вам непонятно?» Я оставила бокал, несмотря на желание допить все вино до дна. Подавшись вперед, Даррен выдохнул. «Причина отказа». Сжав пальцы, уставилась на собственные задрожавшие ладони, но все же я решилась. И, не поднимая взгляда на лорда Илахара, тихо ответила. «Вы темный, хуже того демон. Я боюсь вас, я боюсь того, что вы собираетесь со мной сделать. Я боюсь остаться в аду навеки, я...» Больше ничего сказать не смогла. «Так, по пунктам», — прозвучал голос темного лорда. «Первое, да, я темный. Второе, да, демон. Третье, смени полюс восприятия и пойми. Это со мной ты можешь больше вообще никого не бояться. Четвертое». Он замолчал, я взглянула на темного, заметила его полную предвкушение улыбку и услышала. «Можешь и побояться. Девушкам это свойственно. И последнее. В аду ты не останешься. Стену вокруг моего дворца уже начали строить, но, боюсь, подобных мер безопасности будет недостаточно. Сам я в основном нахожусь в Темной Империи. Ты будешь проживать там же». Вопросов у меня возникло много, но задала я все же всего один. «А чем вам ад не нравится?» Задумчиво поведя плечом, Темный честно ответил. «Здесь слишком хорошо знают, кто я. Слишком хорошо. Иногда всеобщий ужас откровенно бесит». Я вздрогнула, вспомнив, как убегали все присутствующие. Как испугался тогда с этой Калериним, а ведь демон значительно, просто значительно больше Даррена. Черной жуткой змеей страх вновь вполз в мою душу, прочно там обосновываясь. И явно заметивший мой ужас Даррен подался еще ближе и жутким громким шепотом вопросил. «Страшно?» неосознанно кивнула. «А говорить «нет» демону не страшно, нет?» Притворно разгневался он. В этот миг появился Ройх, сноровисто расставил блюдо и, не сдержавшись, попытался вступить в беседу, выдав: «А я бы на месте леди...» Лорд Элохар захохотал. Смеялся он не очень долго, но достаточно обидно, а после еще и добавил: «Прости, Ройх, я не золотой жрец, так что ты на месте леди точно никогда не окажешься. Свободен». Паук заметно обиделся и ушел не по направлению к двери, а вверх, используя паутину. «А за подслушивание изжарю», — предупредил темный. Наверху раздались шорохи, и вскоре вновь стало невероятно тихо. Лишь ветер выл за сломанной дверью и выбитыми окнами. Мне, как выяснилось, принесли куриный бульон, черный хлеб, пюре из какого-то зеленого овоща и целый торт. Торт оказался примечательным. Залитая белым кремом черная гора, и все украшено малинками, покрытыми желе. Лорду Элохару подали какую-то четырехлапую птицу размером с поросенка. «Гивейк», — сообщил мне Даррен, беря двузубую вилку и нож. «Будешь кусочек? Вкуснее курицы, кстати». Я отрицательно покачала головой, глядя, как под ножом трескается и хрустит поджаренная корочка. Не выдержала и кивнула. В тот же миг мне щедро отрезали целую ножку и протянули. Принялась стремительно искать тарелку, но Даррен улыбнулся и сказал: «Просто возьми, и руками гивейка есть вкуснее». Почему-то поверила. Взяла ножку, и тут же пришлось вытирать потекший по руке сок. «Ешь быстрее, и салфетка не понадобится», — посоветовали мне. Смущенно кивнув, впилась зубами в мясо. До куриного бульона я так и не добралась. Как-то по-варварски, разделавшись с гивейком, отложила кость, вытерла руки и поняла, что темный так и не приступил к еде, с улыбкой наблюдая за мной. «Вы меня смущаете», — откровенно призналась демону. «Ты меня восхищаешь», — весело ответил он. «И как тебе обед без правил?» «Оригинально», — улыбнулась я. «И очень вкусно, вы были правы». Он кивнул, затем приступил к еде. А я, почему-то решив позволить себе забыть про столовые приборы, протянула руку, сковырнула с торта малинку вместе с кремом и... «Ай-яй-яй!» — укорил меня демон. Быстро взяла и сунула малинку в рот, и даже палец облизнула. Лорд Элохар, который взялся жевать мясо, застыл. «Вина?» — низким хриплым голосом спросил он. Я, наслаждаясь вкусом, неопределенно кивнула, и мне налили в другой бокал красное вино. Себе демон налил так же, отсалютовал мне и залпом опустошил свой бокал. Я отпила глоток и, заметив, что он вновь приступил к обеду, тем же неприличным образом сковырнула еще одну малинку. «Издеваешься?» — неожиданно зло спросил Даррен. Пряча улыбку, отрицательно покачала головой. А затем, потянувшись к вину и сделав еще глоток, в свою очередь посоветовала: «Не отвлекайтесь от обеда, Рен. Это плохо на пищеварении сказывается». Темный молча налил себе еще бокал вина, выпил все опять до дна и вернулся к мясу. Я же потянулась к торту. «Найриша!» — прошипел вдруг лорд Элохар. «Если ты еще раз так же соблазнительно оближешь свой пальчик, я до свадьбы не дотяну». Вероятно, хмель ударил в голову. Как иначе объяснить то, что, сковырнув очередную малинку с уже гораздо большим количеством крема, я медленно поднесла ее к губам. «Я предупредил», — прорычал демон. Глядя ему в глаза, я поступила так же, как и с двумя предыдущими малинками, а после, глядя на застывшего темного, наставительно посоветовала: «Вернитесь к обеду, Рен, иначе мясо остынет». Он напрягся, я же продолжила: «Тортик вкусный, просто до изумления. Почти такой же, как у господина Меллоуина. Кстати, кто он?» «Гном». Зло ответили мне. Кажется, вы уже говорили». Я взяла бокал, сделала медленный глоток и уже хотела продолжить с тортом, как услышала сверху обиженная: «Хочу свадьбу! Нет, почему у какого-то даже не наследника Темной Империи была грандиозная свадьба по всем обычаям сразу, а у самого принца Хаоса никакой свадьбы не будет?» «Сайлин!» — прошипел до крайности знакомый голос, и я вмиг узнала благодать Никаноровну. «Хочу свадьбу!» — заныла леди Сахарель. Я от изумления забыла про торт. Даррен застонал и зло позвал: Риш!» Сверху кто-то испуганно вскрикнул, и ведьма зло спросила. «Ты что, выпустила кристалл?» «Я потянулась за платком, у меня стресс и слезы». «А у нас теперь проблемы, злой Рен!» Помянув бездну, темный лорд повторно позвал. «Риш!» Сверху нагло ответили. «Нас нет». «Мы есть!» — не согласилась леди Сахарель. «И мы хотим свадьбу!» «Это просто возмутительно, что у некоторых не будем показывать пальцем тьеров. Свадьба была, ого-го! А тут, понимаешь ли...» Договорить она не успела. Лорд Илахар вскинул руку, и крышу таверны снесло огненным потоком. Но вреда это уже никому не причинило, потому что на фоне красного неба было отчетливо видно, как черная метла, петляя от нагрузки, уносит прочь двух женщин. Точнее, одну ведьму и одну демонессу. И вот эта демонесса, невзирая на опасность, обиженно орала. «Хочу свадьбу. Сахарелику буду жаловаться. И вообще, я некоторых все детство на руках таскала, а они, эти некоторые, от грандиозной свадьбы отказываются. И вот за что мне это? За что, я вас спрашиваю?» «Риш, да не пихайся ты! Рен, у тебя нет совести? Нет, ее слышишь? Я свадьбу хочу!» Свист ветра перекрыл ее голос. Несмотря на произошедший казус, Даррен удовлетворенно кивнул и начал есть, наконец. Я же, посмотрев на небо, решила, что мне так больше нравится. «Мне тоже», — поддержал меня темный. Молча маленькими глоточками допила вино, ожидая, пока завершится обедом Даррен. И когда он, отложив нож и вилку, взял салфетку, чтобы вытереть лицо и руки, чувствовала себя уже окончательно захмелевшей. А потому, протянув руку... «И следующая малинка достается мне», — решительно заявил лорд Илахар. Молча указала на торт, напомнив, что там еще малинок много. После чего с чистой совестью сковырнула малинку с торта, поднесла к губам и... Ее у меня съели. Не знаю, как Даррен вдруг оказался стоящим за моей спиной, но руку он перехватил и малинку съел. Не просто съел, а слизнул с пальца, после губами скользнул на мое запястье, нежно поцеловал и прошептал. «Еще хочу». Голова внезапно закружилась сильней. Протягивая руку за следующей малинкой, я ощущала дыхание мужчины на волосах, и от этого охватило странное ощущение предвкушения. А дрожь накрыла, едва темный вновь слизнул малинку с моих рук. И словно меня все пронзило странным, никогда прежде не испытываемым чувством. «Вкусно!» — прошептал темный лорд, вмиг приподняв меня, усевшись на мой стул и усадив меня к себе на колени. «Я еще хочу». В глазах блеснул металл, и я поняла, что это было почти приказом. Если бы не вино, если бы только не коварное вино, я бы... А так медленно протянула руку, сковырнула малинку с кремом и поднесла ее к губам Даррена. Он взял мою ладонь, чуть приподнял, и, не отрывая пронизывающего взгляда от моих глаз, прикоснулся губами к запястью. «Малина выше», — вмиг осипшим голосом прошептала я. «Я знаю», — улыбнулся темный. И вновь прикоснулся к моему запястью губами, согревая дыханием тонкую кожу. По моим венам побежало тепло. Такое ласковое, согревающее, заставляющее сердце биться быстрее, а дыхание стать прерывистым. Я желала бы скрыть охватившие меня чувства и эмоции, но лорд Илахар ни на миг не отрывал от меня внимательного, словно видящего меня насквозь взгляда. Я, как зачарованная, смотрела в его сине-серые, чуть затуманенные глаза. Губы лорда скользнули вверх, скрадывая готовую соскользнуть вниз малинку, и, сжав ее губами, Даррен хрипло спросил. «Хочешь?» Видит боги, я, едва дыша, почему-то выдохнула «да». И в тот же миг лишилась возможности дышать, и два губы темного прижались к моим. Малина. Она была восхитительна на вкус, вкуснее всего, что я когда-либо пробовала. Желание глотка воды в пустыне, нужнее порошка от простуды после купания в студеной воде, необходимее, чем само дыхание. И, понимая, что окончательно теряю голову, я едва слышно спросила. «Что вы делаете?» Лорд Илахар замер на миг, а затем едва слышно попросил. «Останови меня». Я замерла, глядя в глаза темного лорда. «Остановить его? Он демон, от него разбежались все монстры, он снес потолок, он...» Миг и с полным облегчением выдохом Даррен прошептал. «Спасибо, моя прелесть». а затем вновь прижался к моим губам сильным, властным, полным страсти поцелуем. И вдруг нас охватил огонь. Яркий, пылающий, синий, с белыми языками, неистовый. Пламя заревело, но я даже не обратила на него внимания, ощущая лишь, как сжимают ладони Даррена, как размыкают мои уста его губы, как поцелуй становится окончательно неприличным, смешивая наше дыхание, позволяя ему проникнуть в меня. Огонь был сущей мелочью в сравнении с этим, незначительной, не имеющей смысла мелочью. «Торт взять?» Неожиданно прервав поцелуй, хрипло спросил Рен. «Да», — прошептала я, думая совершенно об ином. Пламя взревело сильнее. Оно едва обожгло в какой-то момент, но я не обратила на это внимания и не обращала бы дальше, не окажись вдруг совершенно одна под темным ночным, усеянным яркими звездами небом на огромной белоснежной шкуре. И на мне я даже не поверила в первый миг нитка жемчуга. Единственное, что успокоило — наличие на мне платья, а значит, это не то, о чем я подумала. И 4 часа еще не прошло, значит, это совершенно не то, о чем я... Вспыхнуло синее пламя, выпуская темного лорда. Я услышала невероятное. «Торт взял. Еще малина захватил в 6-м королевстве. Вино с собой. Прекрати смущаться, ты прекрасна. Так, что ты забыл?» «Точно забыл я сейчас». И ворох пакетов был сгружен на край белоснежной шкуры, а сам темный исчез во всполохе огня. «О, боги!» — вспыхнуло синее пламя. Из него на покрывало посыпались подушки, простыня, бокалы, бутылка вина. Как все не разбилось, мне сложно представить. Но не разбилось. А после почему-то поверх всего оказалась тетрадь императора Раана, та самая легенда о мирах хаоса, прыгающий словно мячик огонек, вмиг осветивший меня, и из огня шагнул Рен. «К слову, прелесть моя, знаешь, почему ты сумела прочитать, что написано в этой тетради?» — поинтересовался он, приблизившись ко мне. Сжавшись, испуганно ответила. «Нет». Мне бросили обе подушки, после чего Даррен, захватив вино и бокалы, подошел, мягко опустился, скрестив ноги, а затем, разливая напиток по бокалам, проникновенно сообщил. «Все это», — он указал на тетрадь, — «было написано для герцогини Калиэн Энревер, девушки, в которую Руан был безнадежно влюблен, она же отрицала свои чувства. В результате, даже когда кошка Кали перешла на сторону хаоса и сражалась против Хэшисаи, она получала послание от Руана, которое, кроме нее, не мог прочесть никто». Дрожа от страха перед грядущим, я все же спросила, что случилось дальше. Темный грустно улыбнулся, протянул мне бокал и произнес. «Последнее письмо императора Калиан прочитать не смогла. Она пыталась много раз, свиток хранит следы ее когтей. Но проблема в том, что, когда кошка поняла, что любит, Руан был уже казнен. Она присутствовала на казни, письмо ей передали позже. Пауза и отстраненная. Прочесть его она уже не смогла. Интересно, ты сможешь?» Я потянулась, взяла тетрадь, перевернула первую страницу. Там, на листке, пожелтевшей от времени, исцарапанной когтями и омытой слезами бумаги, была всего одна строка. «Я всегда буду любить тебя». «И что там написано?» — поинтересовались у меня. «Я всегда буду любить тебя», — прочла вслух. Мне протянули бокал с вином, и лорд Элохар задумчиво произнес. «Что ж, он исполнил свое обещание». «Как?» — прошептала я, ощущая близость темного лорда и нервничая из-за этого еще больше. Хотя куда уж больше. Меня трясло так, что вино расплескалось из бокала. Свет шарика померк, и мы оказались в полумраке, но я все равно разглядела улыбку темного лорда, а после услышала. «Виртуозно. Это долгая история, Найриша». «Я готова ее выслушать», — с жаром заверила темного. Даррен загадочно улыбнулся, отсалютовал мне бокалом и протянул. «За нас». Вино он выпил, как и всегда, до дна. Я же едва сделав глоток. От страха трясло все сильнее. От страха казалось, что дрожат даже звезды. И мне было настолько страшно, что никакого опьянения больше не ощущалось. Где-то впереди заолело небо так, словно там вспыхнул огненный шар, но почти сразу все погасло. «Найриша», — тихо позвал темный. Я вздрогнула и посмотрела на него. «Ты поняла, почему я показал тебе эту тетрадь?» Отрицательно покачала головой, чувствуя, что сердце вовсе готово вырваться из груди и улететь куда-то к звездам. Рен отставил пустой бокал, поднялся на одно колено, потянулся ко мне и прошептал. «Знаешь, для чего невесте надевают на шею нити жемчуга в первую брачную ночь?» «Нет», — голос дрожал, как и я. «Это не просто жемчуг», — он улыбнулся. «Это магия в чистом виде. Показать?» И я прошептала «Да». Демон вмиг придвинул меня к себе ближе, его руки скользнули от талии вверх, сжали грудь, скользнули выше, и в следующее мгновение я услышала тихий щелчок, а после нить вложили в мою ладонь, и Рен приказал «Посмотри». С трудом повернувшись, распахнула ресницы и посмотрела на ожерелье, в котором светилась лишь одна жемчужина. «Это страх», — прошептал демон, касаясь губами моей шеи. «Да, моя желанная, ожерелье — индикатор, позволяющий нам, высшим демонам, не совершать ошибок в отношении тех, за кого мы готовы не просто убивать, за кого мы готовы умирать раз за разом». А мое сознание словно разделилось. Одна часть меня смотрела на ожерелье, пытаясь понять принцип его работы, а вторая — жар мужского тела, умелые прикосновения, нежные поцелуи в шею, и что-то во мне вдруг понеслось огнем по венам, и каким-то невероятным образом засияли еще две жемчужины. «Желание», — прошептал Даррен. «Еще невнятное, осторожное желание». И его губы спустились ниже, захватывая мою грудь, в то время как ладонь сжала вторую. И вопреки разуму, воспитанию, морали, я выгнулась в его объятиях от невыразимого чувства внутри. А на ожерелье зажглось еще две жемчужинки. «Ммм, тебе нравится?» Шепот демона оказался сбивчивым и хриплым. «А хочешь, покажу, насколько происходящее нравится мне?» — вопросил он. И, не дожидаясь моего ответа, протянул руку, чтобы коснуться ожерелья. Все жемчужины вспыхнули вмиг, ослепительно ярко, словно маленькие звезды, и так же стремительно потухли, стоило Даррену убрать руку. «А теперь неприглядная истина», — он вскинул голову и, посмотрев мне в глаза, прошептал. «Я войду в тебя только тогда, когда твоя страсть засияет столь же ярко, не жемчужиной раньше, Найриша». Замерев на миг, я дала волю любопытству и тихо спросила. «Так поступают все демоны?» Даррен улыбнулся мне, обнял мое лицо, наклонился, нежно поцеловал и прошептал. «Нет, для обряда достаточно всего трех сияющих жемчужин». Испуганно вздрогнув, прошептала. «Но вы...» «А я...» — еще один поцелуй. «Предпочитаю все или ничего, Найриша. И в случае с тобой хочу все. Потому что мне вовсе не улыбается ситуация, в которой ты осознаешь, что любишь, лишь увидев мою смерть». И он поцеловал меня так, как никто раньше. В этом поцелуе было все. Невероятная нежность, захватывающая страсть, изысканная чувственность и та бездна его любви, о которой я раньше даже не подозревала. Теперь узнала со всей очевидностью, рухнувшей на меня словно теплая волна океана, которую я видела лишь в далеком детстве. И меня унесло, смыло в этот океан, закружило в водовороте, заставив потерять все мысли о неправильности и непристойности.